Кроме голоса у совести были ноги. Они так стучали по лесенке, словно совесть сороконожка. Но Бидж не шевелился. Чтобы его сдвинуть, понадобился бы кран. А крана в домике не было. Когда Миллисент и Хьюго спустились вниз, он стоял как статуя. И только узнав их, он обмяк. Хьюго он любил, да и чувствовал, что тот достаточно терпим. «Добрый вечер, сэр», — выговорил Бидж. «Добрый вечер, мисс». «Что это значит?» — спросил Хьюго. Давно, в пылкой юности, такой самый вопрос ему задал полисмен. Он огорчился тогда, огорчился и теперь. «Это вы ее украли?» — спросила Миллисент. «Вы?» — Бидж задрожал. Миллисент он знал с той поры, когда она носила косы. Нет, еще комбинезон. Ей, племяннице лорда Эмсворта, воспитанной в лучших традициях свинопоклонства, его преступление должно казаться беспросветно черным. Каждый заговорщик рано или поздно встает перед дилеммой – оправдаться ему или сохранить верность сообщникам. Мы покажем, как благороден Бидж, если сообщим, что он устоял. Под пронизывающим взглядом молодой хозяйки он никого не предал. Мистер Рональд взял с него обещание. Значит, выдавать его нельзя. Награду за это провидение подсказала ему прекрасную мысль. «Да, мисс», — сказал он. «О, Бидж, украл я, но ради вас». Хьюго сурово на него посмотрел. «Бидж», — сказал он, — «это чушь какая-то». «Сэр?» «Чушь! Зачем нам свинья?» Дворецкий был спокоен. Он знал, что сказать. «Я решил убрать препоны с вашего пути, сэр». «Препоны? Ну, поскольку вы доверяли мне свою корреспонденцию, я давно знал аж о вашей взаимной привязанности. Но семья ставит препоны?» «Это все так», — признал Хьюго. «А что дальше?» «Спасибо, сэр. Я подумал, что его светлость будет очень благодарен тем, кто вернет свинью. Если вернете вы, он согласится на ваш союз». Там, где ужинает императрица, не может быть полной тишины, но что-то похожее воцарилось. В свете фонаря Хьюго смотрел на Миллисент, она на него. Оба они слышали о верных старых слугах. Мало того, они видели их на сцене, но и мечтать не могли о такой верности. «Бидж», — сказала Миллисент. Как мы помним, она говорила так и прежде. Но как отличалась эта Бидж от того? Тогда в нем звучали упрек, боль, разочарование. Теперь же благодарность, благоговение, любовь. То же самое можно сказать о восклицании «Ну что же это?» «Бич!» — не унималась Миллисент. «Вы ангел!» «Спасибо, мисс!» «Нет, такого блеска!» — вскричал Хьюго. «Спасибо, сэр!» «Как вам пришло это в голову?» «Не знаю, мисс, пришло». «Вот что, Бич!» — сказал Хьюго. «Когда вы закончите земной путь, со всеми бывает». «Оставьте свой мозг нации! Замаринуют, поставят британский музей. Ничего не поделаешь, мозг века! В жизни не слышал такой идеи. Конечно, старик растает». «Он сделает для нас все, что угодно», — поддержала Миллисент. Гроза утихла, птицы запели. Где-то еще погромыхивал гром, а может быть, это мысли Хьюго теснили одна другую. «Все», — сказал он наконец, — «кто-нибудь посоветовал бы бежать к старику сейчас же, но нет. Надо поднять цену. Чем больше мы ждем, тем больше он обрадуется. Дадим ему еще суток двое, тогда он не откажет ни в чем. Но... никаких «но». Спешка все погубит. Не забывайте, дело не только в разрешении на брак. Они хотят, чтобы ты вышла за Рони. Надо их разубедить. Без двух суток не обойдется». «Наверное, ты прав». «Еще как. Тогда оставим ее здесь?» «Нет», — решительно сказал Хьюго. «Здесь опасно. Если мы ее нашли, значит, всякий найдет. Я знаю, куда мы ее поместим. Это...» Бидж заволновался. «Если вам все равно, сэр, я не буду слушать». «Почему?» «Я очень устал, сэр. Хочу об этом забыть. Слишком большое напряжение. Больше не могу. Потом мне кажется, сэр, что мистер Бакстер подозревает». «Он всегда всех подозревает», — сказала Миллисент. «Да, мисс, но сейчас у него есть основания. Если вам и мистеру Кармоди все равно, я не хотел бы хранить излишние сведения». «Ладно», — сказал Хьюго, — «после того, что вы сделали для нас, слово ваше закон. Не хотите — не слушайте. Но как вы будете ее кормить?» «Не буду, сэр, если можно». Ну что ж, пошли, Мелисент. Вы ее уведете? Да. Пропущу платок сквозь это кольцо и, пожалуйста, до свидания, Бич. До свидания, поддержала его Мелисент. Сказать не могу, как мы вам благодарны. Очень рад, мисс. Желаю успеха, сэр. Оставшись один, дворецкий перевел дух, сперва надувшись, как воздушный шар, а потом со свистом выдохнув. После этого он взял фонарь и покинул домик. Шел он так, как ходят дворецкие, с чьих плеч свалилась страшная тяжесть. Не все знают, что у Битша был хороший голос. Скромность и достоинство велели ему держать это в тайне. Мягкий баритон тембром своим напоминал звук, который произвел бы бочонок старого Хереса. И вы поймете, как легко стало дворецкому, если мы сообщим, что в лесу он запел. «Сияет свет в твоем окне», — пел он, словно молодой лакей, а не прославленный повелитель слуг. «В твоем окне!» Он слышал птиц. Он улыбался кроликам. Темная тень ушла. Совесть была спокойна. До того спокойно, что он без страха услышал, подходя к замку. «Лорд Эмсворт просит немедленно прийти в библиотеку». Час назад он бы испугался, но сейчас нет. «Что там?» Он не без труда оборвал песню. «Бич», — сказал лорд Эмсворт. «Да, милорд». Хозяин был не один. Бесстыдно капая на ковер, рядом с ним стоял совершенно мокрый Бакстер. Бич без гнева посмотрел на него. «Что ему теперь какие-то Бакстеры?» Девятый граф собрался с мыслями. «Бич». «Да, милорд». «Я послал за вами». «Да, милорд». Лорд Эмсворт увидел книгу «Болезни свиней» и, видимо, почерпнул из нее силу. «Бич», — сказал он, — «я за вами послал, потому что мистер Бакстер выдвигает курьезнейшее обвинение». «Я хотел бы ознакомиться с ним, милорд». «Что?» «Ознакомиться, милорд, узнать его сущность». «Сущность? А сущность именно превосходна, сущность, без всякого сомнения». Дворецкий почтительно и твердо призвал его к порядку. «Что говорит мистер Бакстер, милорд?» «Скажите сами, Бакстер, я не могу». Бакстер подошел ближе и капать стал на другое место ковра. «Я вас выследил, Бич», — произнес он, — «до самой хижины». «Сэр, вы слышали, что я сказал?» «Естественно, сэр, но я не понял, сэр». «Я видел вас собственными глазами». «Не понимаю, сэр». Лорд Эмсворт снова взглянул на болезни свиней. «Он говорит, что он заглянул в окно». Бич почтительно поднял бровь, давая понять, что о забавах гостей судить не может, даже о таких инфантильных. «И вы кормили императрицу?» «Простите, милорд?» «Кормили, о, Господи!» «Увольте, милорд, я ничего не понимаю». «Бакстер говорит, что вы украли мою свинью!» Мало на свете вещей, из-за которых Бич поднял бы обе брови сразу, но он их поднял, после чего повернулся к хозяину, потом к Бакстеру и улыбнулся тремя восьмыми губ. «Разрешите говорить откровенно, милорд?» «Ну как же еще? Потому я за вами и послал. Скажите, кто ваши сообщники? В общем, все!» «Я не хотел бы обижать мистера Бакстера, милорд. Это нехорошо». По-видимому, граф так не думал. «Ничего говорите», — сказал он. «Хорошо, милорд. Мне представляется, простите, конечно, что мистер Бакстер страдает галлюцинациями». «Фуф!» — сказал Бакстер. «Вы думаете, он спятил?» — оживился девятый граф. «А ведь и правда. Вспомним те горшки, прыжок из окна». Он остро взглянул на Бакстера. «Да, глаза странно блестят, как у селезня». «Помилуйте, лорд Эмсворт! Я ничего не говорю, просто...» «Этот человек лжет!» — сухо сказал Бакстер. «Постойте! Готовы ли вы пойти со мной в эту хижину?» — обратился он к дворецкому. «Нет, сэр!» «Хо! Я должен сходить вниз и взять шляпу». «Правильно!» — одобрил граф. «Очень умно! Берите шляпу! Бич, мы придем к парадному входу!» «Слушаюсь, милорд!» Сторонний наблюдатель заметил бы в маленькой группе, собравшейся перед замком, определенную сдержанность. По всей вероятности, ни один из троих не стремился в лес. Бидж, хотя и учтивый, не был приветлив. Бакстер недоверчиво глядел в угрюмое небо. Что же до лорда Эмсворта, он понял, что идет пустынное, дикое место с нездоровым человеком. «Минуточку», — сказал он, вернулся в замок и вынес оттуда тяжелую трость с набалдашником, слоновой кости.